Коварные слова. Неотразимо прекрасным описал Оскар Уайльд юного Дориана Грея. Но на жизненном пути Грею встретился лорд Генри, внушивший молодому человеку, что единственные ценности в мире — это наслаждение и красота. Лорд Генри дал ему книгу, где были слова, подобные сладостному яду. Они призывали жить, давая волю каждому чувству, каждому желанию, потому что молодость и красота быстротечны. А юноша Дориан был действительно прекрасен. Ясные голубые глаза, золотистые кудри, утонченные черты лица. Таким неотразимо покоряющим и запечатлел его на портрете художник. Глядя на свое изображение, Дориан Грей был поражен, веря, что главное — красота и наслаждение, он высказал безумную мысль. Пусть печать пороков и страстей ложится не на его лицо, а на портрет. Пусть стареет образ на холсте, сам же Грей пусть всегда остается таким же юным и прекрасным. За исполнение своего желания Дориан пообещал душу. Возникла таинственная связь юноши с портретом. После жестоких поступков Грея черты жестокости появлялись на полотне. После убийства — следы крови. По мере того, как страсть к наслаждениям опустошала и оскверняла душу, каким-то чудом это отражалось лишь в его волшебном зеркале, портрете. Лицо же самого Дориана оставалось по-прежнему юным и прекрасным. Но с портрета, который он панически прятал от всех, смотрела на него его гибнущая душа, олицетворение пороков и разложения. Шли годы, знакомые, друзья старели. Дориан был, как и раньше, молод и красив. Портрет же становился все отвратительнее. Грей падал все ниже и ниже, опускаясь до грязных притонов и преступлений, губя души молодых людей, заражая их жаждой наслаждений. Поддаваясь его коварному очарованию, его взглядам, и они скатывались на дно. Один друг призывал его к покаянию. Грей ответил: «Мне поздно молиться. Теперь для меня это пустые слова. Однажды меня отравили книгой». Он утратил способность любить и желать. Прошлое тяготило его. Оно воплощалось в портрете с жутким, отвратительным лицом. И как-то, не выдержав зрелища своей души, своей жизни, Дориан Грей ударил ножом портрет. Раздался страшный крик. Вбежавшие слуги увидели портрет прекрасного юноши с золотыми волосами, а на полу мертвого отвратительного старика с ножом в груди.